На следующее утро мужчинам удалось выудить из воды 4 повозки. Подобрали и багаж, точнее ту его часть, которая еще не была безнадежно испорчена. Почти все продовольственные запасы пропали, либо размокли, либо уплыли по течению, как и многие корзины и тюки с более легкими грузами. 3 из 12 выживших скакунов ослепли, удары нитей пришлись по глазам. Все тягловые быки были жестоко изранены, морды, спины и бока покрывали длинные плети ожогов. Однако пришлось запрячь их в повозки, иначе путь назад под спасительные своды пещерки Меджхолда оказался бы невозможным. Из разбежавшихся бегунов, что шли под вьюками, вернулись только 4, тоже сильно израненные, но живые. Джейд посчитал, что им с Файрекс очень повезло, другим животным досталось куда больше. Теперь он пришел в себя и мог думать о чем-то ином, кроме случившейся вчера катастрофы. Его мать, казалось, еще не поняла, что 2 младших детей погибли. Взгляд ее, хмурый и недоумевающий, то останавливался на Джейде, то скользил по лицу мужа. Иногда она вдруг начинала всхлипывать, и эти придушенные, задавленные звуки терзали Джейда. Он отходил в сторону, стараясь, чтобы взрослые не заметили его слез. Спустя сутки, залатав упряжь, люди клана Лилкам повернули обратно в Кимичхолд. Путешествие было тяжелым и для животных, страдавших от ран, и для раздавленных горем людей. Джейд ввел свою мохнатку в поводу. На ее спине сидели 3 малышей, Бареля, рыдавших навзрыд. Мать прикрывала их от клубка нити, пока те не прожгли плоть до костей. Потом ее безжизненное тело опустилось на дно вместе с прожорливыми паразитами. Чарлер тоже погиб, пытаясь спасти свою отборную упряжку. «Не понимаю, брат, почему Килдон не послал кого-нибудь нам на помощь?» Краем уха Джейд уловил слова Райдиса. «Мы справились без них», — сухо произнес Крэндон. «Потеряв 7 человек и почти все повозки, я бы не назвал это «справились».» Голос Райдиса звучал раздраженно. «Или этот Килдон сошел с ума? Простое приличие требует?» «Приличия остались в прошлом. А что до сумасшествия? Ты же слышал всадника. Сумасшедшие мы. Никто не вылезает из холта во время падения». Но Килдон просил нас остаться, это я тоже слышал. Вот только нужны ли мы ему теперь?» Крэндон бросил на младшего брата долгий мрачный взгляд, затем пожал плечами. Он медленно брел впереди своего разоренного каравана, похожий на нищего в своей порванной одежде и прожженных до дыр сапогах. У Джейда сжалось сердце. Сунув руку в карман, он медленно, одну за другой, перебирал монеты. Теперь у него не будет нового седла, есть вещи нужнее. Хотя он был молод, но понимал, что судьба их семьи переменилась. Они, подобно попрошайкам, идут в Кимичхолд. Там, где они считались раньше почетными гостями, важными партнерами в торговле, их теперь ничего хорошего не ждет. Караван Лилкам потерял своих животных, свои повозки, свое богатство. Караван Лилкамп умер. Килдон не поднял глаз на Крэндона, когда толпа измученных людей добралась до холда. «У меня достаточно хлопот со своими», — сказал он, стараясь не глядеть на детей и женщин. 50 долгих оборотов нам придется просидеть в стенах холда, и я не могу взять на себя заботу о разоренной семье. Ты ранен и слаб, а дети слишком малы, чтобы работать». «Мне же надо не только кормить людей, но и подчиняться приказам вееров Айгена и Биндена, выставлять наземные команды для очистки местности, жечь нити. Пойми, я не в том положении, когда можно помогать чужакам». На одно мгновение, долгий, полный надежды миг, Джей думал, что на холдера сейчас обрушится яростный гнев отца. Затем мать зашлась кашлем, зажимая ладонью рот. Крэндон посмотрел на нее, и опасный огонек в его глазах погас. Он сутулил широкие плечи, опустил голову и тихо сказал: «Да, Килдон, я понимаю». «Что ж, хорошо. Пока вы можете остаться, а там поглядим, как пойдут дела. Располагайтесь в Хылеву, подлечитесь, и мы обсудим, чем вам стоит заняться. Я не могу кормить бесполезных людей, независимо от того, падают нити или нет». Никто из клана Лилкамп не удивился, когда утром исчез Райдис. Он не мог снести подобное унижение. Много ночей потом Джейду снились кошмары, огненные глаза дракона, испускающие копья молнии, которые пронзали окровавленное тело дяди. Поздней весной Холт Кимидж посетил странствующий лекарь, и медные марки Джейда пошли в оплату лекарств для Глэдии. Но мать не дождалась лета. Она умерла во время падения, когда все мужчины, включая Джейда, покинули Холт в составе наземных команд.